«Ну вот», — с облегчением вздохнула Рис, — «как вам кажется, он сможет, способен он это распутать?» «Думаю, да. А в основном-то ему приходится иметь дело с пьяными и с хулиганами. Ну, еще домашние ссоры, драки, подростки, пойманные на воровстве. Кроме этого, он занимается поиском пропавших или получивших травмы туристов, и тех, кто ходит в горы, и тех, кто сплавляется по реке. А в общем-то, Рик неплохо справляется со своей работой, да и делает он ее не для галочки. Но тут убийство — это совсем другое дело. Может и так, но именно он отвечает здесь за порядок. Правда, поскольку произошло все за пределами города, ему придется обратиться непосредственно в полицию. В любом случае, ты уже рассказала обо всем, что видела. От тебя больше ничего не зависит. Вы правы. На нее снова навалилась усталость. Как и прежде, от нее ничего не зависит. Пожалуй, мне пора. Спасибо за все, — добавила она, вставая из-за стола. Я отвезу вас домой. Не стоит беспокоиться. Я вполне могу пройти пешком. Глупости. Подхватив ее рюкзак, Броуди зашагал вглубь дома. Ей только и оставалось, что натянуть куртку и пойти вслед за ним. Броуди направился прямо к выходу, не дав ей возможности осмотреть дом, так что Рис смогла получить лишь отрывочное впечатление от увиденного. Но в целом было понятно, что в доме живет холостяк. Никаких цветов, украшений и прочих безделушек. Ничего, что могло бы смягчить строгую простоту обстановки. Кушетка, одно единственное кресло, пара столов и большой, облицованный плиткой камин. В доме преобладали коричневые тона и прямые линии. Сразу было видно, что здесь не место случайным или ненужным вещам. «Кажется, я втянула вас в проблемы», — начала была Рис. «Совершенно верно. Садитесь». Она замерла. Благодарность боролась в ней с гневом и утомлением. Гнев оказался сильнее. «Вы грубый, бесчувственный, отвратительный!» «В самом деле?» «Сегодня была убита женщина. Ее задушили. Совсем недавно она была жива, а теперь мертва. И никто не смог помочь ей. И я не смогла ей помочь. Просто стояла там и смотрела. Я видела, как он убил ее, и кроме вас там не было никого, кому я могла бы рассказать. Но вас это абсолютно не тронуло. Ни грамма сочувствия или негодования, только резкость, грубость и черствость. Так что идите вы ко всем чертям. Я лучше пройду 6 миль пешком, чем проеду 2 мили на вашей идиотской машине. Отдайте мне мой рюкзак и катитесь на все 4 стороны. Во взгляде Броуди уже не было прежней скуки. Я все думал, способны ли вы на нормальную вспышку гнева? Ну что, а вам лучше? Ей правда стало лучше. Его безразличие разозлило ее настолько, что она выплеснула из себя большую часть тревог и страха. «В любом случае, можете катиться к чертям. Надеюсь, что найду себе местечко получше. Ну, а пока садитесь. У вас тоже был нелегкий денек». Он распахнул перед ней дверцу. «Кстати, парни не бывают резкими. Мы физиологически на это не способны. В следующий раз скажите «бессердечный». Это куда точнее. Судя по всему, вам нравится доставать людей». Тем не менее, она уселась в машину. Захлопнув дверцу, Броуди направился к месту водителя. Ее рюкзак он кинул на заднее сиденье, а сам уселся за руль. «В Чикаго у вас были друзья?» — поинтересовалась Рис. «Или только те, кто считал вас грубым и бессердечным?» «Хватало и тех, и других. По идее, репортеры должны обладать таким качеством, как тактичность. Иначе они просто не смогут раскрутить людей на интервью». «Может и так, но я-то уже не репортер». «А писателям детективов Ничто не мешает быть мрачными и нелюдимыми. Логично. Мне, во всяком случае, подходит. Подходит? Не то слово. Будто с вас списано. Броуди рассмеялся, заставив Рис удивленно взглянуть на него. — А ты молодец, худышка. Я уже понял, что у тебя есть характер. Оказалось, что и зубки у тебя весьма острые. Но когда он остановился перед пищей ангелов, вся храбрость у Рис куда-то испарилась, а зубки готовы были выбить дрожь. Все же она выбралась из машины и потянулась за рюкзаком, однако Броуди первым забрал его с сиденья. Так она и стояла на тротуаре, разрываясь между гордостью и страхом. — Что-то не так? — Нет. — То есть... — Черт побери! Раз уж вы согласились довести меня до города, почему бы вам не проявить еще капельку любезности? Просто поднимитесь со мной наверх на минутку. Хотите убедиться, что вас там не поджидает Майк Майерс? Вроде того. Можете заодно забрать назад свой комплимент относительно моего характера. Не говоря ни слова, Броуди перекинул рюкзак через плечо и направился к лестнице на второй этаж. Как только Рис выудила ключ и открыла замок, Броуди распахнул дверь и первым вошел в квартиру. «Пожалуй, не такой уж бесчувственный», — подумала она. «Слушайте, а чем вы тут занимаетесь?» «То есть?» — переспросила она. «Ну как? Ни телевизора, ни радио». «А я ведь только переехала. К тому же не могу сказать, что сижу здесь целыми днями». Броуди прошелся по комнате, и Рис не стала останавливать его. Собственно, и смотреть тут было не на что. Аккуратно заправленная тахта, кушетка, простые стулья. И все же здесь ощущалось присутствие женщины. В то же время это никак не походило на те уютные гнездышки, которые так нравятся представительницам слабого пола. Никаких там приятных безделушек, фотографий или памятных вещиц. «Хороший компьютер», — коснулся он пальцем ноутбука. «Кажется, вы хотели есть». Коротко взглянув на нее, он поразился тому, насколько одинокой казалась она в этой полупустой комнате. «Разве?» «Ну, вы упоминали об этом раньше. Если хотите, я могу приготовить вам обед, так сказать, расплачусь за ваши сегодняшние хлопоты». Произнесла она это легко и непринужденно, но Броуди, неплохо разбиравшийся в людях, сразу почувствовал, что ей просто не хочется оставаться одной. Однако он действительно был голоден, а о ее кулинарных талантах знал не понаслышке.